Весна. Александру Романову. К полночи шибануло откуда-то звонким ровным морозом. Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась исполинская белая полоса Млечного Пути. Иван Тимофеевич поднялся с печи, прямо поверх белья надел тулуп и вышел до ветру. Промерзшие половицы заскрипели под ним, в сенях оглушительно пальнуло треснувшее от мороза бревно. На полевых задах ближе к болоту явственно и печально завыл волк. Ему тонким долгим криком отозвалась волчица. «Ишь, проклятый!» — подумал старик. «Чтоб вы сдохли! Вторую ночь воют и воют!» Он закрыл ворота на засов. В избе было тепло, пахло хомутом и просыхающими валенками. На кровати за шкафом похрапывала старуха. Иван Тимофеевич зажег лучину и вставил ее в старинный, оплывший нагаром светец. Керосина не было с самой почти осени. «Хоть бы ночью-то передышку себе делал, не курил», — заворчала Михайловна. Иван Тимофеевич молчал, глядя, как бьет из сучка огненный фонтанчик, как, остывая, подергивался белым пухом потрескивающий уголек. В эту зиму Ивана Тимофеевича все чаще прихватывала тоска. Началось это после того, как пришла вторая похоронная, похоронная на младшего, Калюху. Только успели опомниться от горя после первого извещения, извещения на старшего, как опять принесли бумажку из сельсовета. В ней писалось, что сын геройский погиб при выполнении задания, что похоронен там-то и там-то. 2 года, 2 головы. Иван Тимофеевич крякнул и зажег новую лучину. Осветился неоклеенный простенок с зеркалом и фотографиями. Старик достал из-за зеркала письмо, откинул бородатую голову, стал читать. Письмо было от среднего, от Леонида, пришло оно 3-го дня. Иван Тимофеевич, шевеля губами, снова его перечитал. «Шлю я вам свой боевой гвардейский привет. Дорогой тятя Иван Тимофеевич, дорогая мама Надежда Михайловна, мы теперь уж идем по чужой земле, маршрут нам один до самого Берлина. А фрицы бегут, на чем попало». В тишине снова громко треснул мороз. Иван Тимофеевич дочитал письмо, положил его опять за зеркало. «Эх, Ленька, Ленька, один ты теперь у нас остался. Лежат оба твои братана в земле, не встанут никогда. И некому теперь, кроме тебя, играть на гармонии». Иван Тимофеевич покосился на шкаф, где внизу лежала давно никем не троганная гармонь, потом подождал, пока догорела лучинка, и залез на печь. Однако сна так и не было, и вскоре старик опять поднялся, собираясь ехать затемно за дровами. Михайловна конетелилась около печи. Иван Тимофеевич с истертым дубленым тулупом на плече, в большущих валенках и с топором за ремнем подошел к воротам колхозной конюшни. Мороз ярился, как стоял и откормленный овсом жеребец. Ночь была на избыве. Как мелкие битые стеклянки мерцали в небе звезды. Но за деревней уже обозначилась лиловая заря. В конюшне было теплее. Сивая лошадь Свербеха глубоко всхрапнула, когда старик подошел к стойлу. Свербеха никому, кроме Ивана Тимофеевича, не давала себя обрабатывать. Она по-крысиному вытягивала шею и прижимала уши, норовя укусить. Бабы всегда ловили ее граблями за спутанную гриву или же звали на помощь Ивана Тимофеевича. Старик ласково обратал Свербеху и вывел в коридор, чуть не упал, наступив на мерзлый кругляк конского помета. Уже брезжило, кое-где из труб забелели высокие, расширенные кверху столбы дыма. Мороз не собирался уступать. Иван Тимофеевич надел на Свербеху хомут, сиделку, потом завел в оглобли, расправил затвердевший гуш и начал запрягать. Он с наслаждением через ногу стянул клещевину хомута, сила еще была, ловко замотал и заправил сыромятную супонь, подседлал и завозжал. Скрипнули промерзшие дровни. Иван Тимофеевич сидел в тулупе на полудугах, которые кладутся на дровни, чтобы не раскатывались дровяные кряжи. «Эх, жизнь Бекова», — подумал старик и выехал из деревни. Хоть бы скорее война кончилась, приехал бы Ленька, завернули бы ему свадьбу. Снег скрипел под полозьями, словно шла по дороге тысяча женихов, обутых в сапоги со скрипом. такие сапоги, какие шьет хромой сапожник Ярыка. Ярыка умел класть в задник сапога такую бересту, что при ходьбе и пляске они скрипели на всю волость, на весь сельсовет. Светало, снежное поле с застывшими волнами наста вдруг порозовело от холодного солнца, и Иван Тимофеевич подхлестнул свербеху. Она мотанула в ответ сивые репицы и запереступала скорее. Вся кобыла, да и сам старик, давно заиндивели до последнего волоска. Дровни стонали и пели, и под это пение накатывались хорошие думы о прежних годах. «Ох, обоих укокало», — вслух подумал Иван Тимофеевич. «За что такая беда? За что?» Дрова, мелкий ельник с кривоногим ольшанником и белобокий березняк были еще с осени нарублены в болоте и стояли костром. Иван Тимофеевич обмял снег вокруг костра, объехал его и, не торопясь, начал складывать. Он только наложил воз и завязал его веревкой, как вдруг свербеха беспокойно метнулась, чуть не сломала оглоблю, и вся задрожала, всхрапывая. Иван Тимофеевич оглянулся и обомлел. Два тощих волка, поджав хвосты, прыгнули в сторону. Они остановились, и сонно щуря холодные бессмысленные глаза, трепетно шевеля ноздрями, вытянули морды. Иван Тимофеевич увидел даже седину на нижней челюсти одного волка. Свербеха, несмотря на тяжесть воза, с тревожным ржанием бросилась по дороге. Старик еле успел прыгнуть на воз. Торопливо вытаскивая из-за ремня топор, Иван Тимофеевич видел, как один волк легко перемахнул через валежину, другой обогнал первого, и по насту они в четыре прыжка оказались рядом. Лошадь понеслась вскачь, только бы не лопнула завертка, мелькнула в голове. Все это произошло за несколько секунд и плохо запомнилось Ивану Тимофеевичу. Передний волк дважды прыгал к горлу свербехи и, каждый раз кувыркаясь, отлетал от брошенной запрягом. В это время второй волк, видимо, трусил, но вдруг на какой-то миг Иван Тимофеевич увидел тонкие лапы и звериную морду и ударил по этой морде обухом. Зверь взвизгнул и, корчась, растянулся на снегу. Первый еще несколько раз прыгал к лошади, но свербеха галопом неслась уже по полю, и невдалеке белели высокие столбы печного дыма.